Глава 15. Анита Вешнева. «Ешь торт аккуратно», — шепчет мне свекровь, пока Захар Андреевич, отвернувшись, разговаривает с гостями. «Почему?» — округляю я глаза. «Увидишь», — загадочно отвечает свекровь. «Только зубы не поломай. Мне бы подумать над ее последней фразой». Но меня отвлекает Анна Валентиновна, та самая менеджер проекта, которая постоянно клеится к боссу. «Анита!» – оглядывает она мой живот многозначительным взглядом. «Вот уж не думала, что ты заведешь шашни с самим Захаром Андреевичем». Я злюсь. Нет, в какой манере эта выдра смеет со мной разговаривать? Завела шашни. Какое ее собачье дело? Знаешь, продолжает лить змеиный яд Анька, когда по компании поползли слухи, что сам генеральный тебя в декрет отправил, я не поверила. А зря. Тебе-то что? Хмыкаю я. Или ты тоже сплетни разносишь? Просто ты, игнорирует мой выпал про сплетни Анька, всегда такая гордая. И неприступная. Всегда правильную из себя корчила, но в штаны к Захару Андреевичу за годы работы все же влезла. Уверена, что и ты не прочь была бы оказаться на моем месте. Парирую я. Захар Андреевич отходит от своих собеседников и идет в нашу сторону. Анька моментально меняет личину, превращаясь в карамель, политую сахарным сиропом. «Ах, Захар Андреевич, Анита, вы такая замечательная пара!» «Анита?» — хмуро берет меня под локоток босс, полностью игнорируя Аньку. «Пойдем, начинается самая главная часть нашего вечера». «Надо же, со мной наедине на «вы», а при всех на «ты». Будто бы мы реальная пара». Ведущий объявляет наш выход и выход торта. Официанты вкатывают в гостиную тележку с огромным тортом, с бантами голубого и розового цвета. Я таких тортов сроду не видала. Огромный, пятиярусный, украшенный завитками и бусинами. Все в красивых пастельных тонах. Не торт, а произведение искусства. Такой даже разрезать жалко. Нам выдают один красивый нож с вензелями на двоих. Украшенный бантиком. Оператор и фотограф приготовили свои камеры. Все застывают в ожидании. А сейчас мы наконец узнаем, кто же родится у Захара и Аниты. Сын или дочка? Меня охватывает волнение. Я, конечно, буду рада тому, кого послал нам Господь. Но очень волнительно. Тоже там. Захар стискивает мою ладонь сильнее. Похоже, будущий папочка тоже взволнован. Я рада, что в такой торжественный и ответственный момент мы вместе. И вместе разделим радость. 3, 2, 1 и... командует ведущий. И мы режем. Внутри крем оказывается нежно-голубого оттенка. «Мальчик!» – вопит ведущий. «Поздравляю вас с сыночком!» Все аплодируют и зажигают бенгальские огни. Официанты откупоривают бутылки с игристым и разливают напитки по высоким бокалам. Мы с Захаром переглядываемся. У Захара такой восторг на лице, такое воодушевление, что не передать словами. «Сын!» – шепчет он мне. «У нас с тобой будет сынок!» Официант помогает нам отрезать кусочек и осторожно переложить его на тарелку. Протягивает тарелку мне. А я смотрю и глазам своим не верю. В кусочке что-то блестит. Ковыряю вилочкой и всматриваюсь сильнее. «Кольцо!» – шепчу я Захару Андреевичу. «Захар Андреевич, вы что, созрели до предложения?» «Какого предложения?» – не поймет Захар. «Так вот же, кольцо в торте!» Поддеваю я его вилочкой. «Это вы...» «Мама!» – тихо рычит Захар. «Я, находившаяся в диком воодушевлении от предстоящего предложения, немного теряюсь». «Анита Алексеевна, пожалуйста, спрячьте кольцо. Не хватало еще публичного скандала». Я быстро накрываю колечко салфеткой, чтобы никто не заметил. Ясно, что это проделки Марины. И сам Захар даже не в курсе был, что должен сделать мне предложение. «Спасибо, что не возопили на всю гостиную», — благодарит меня Захар. «А мне так обидно, что реветь охота». Я сминаю кольцо в салфетку, комкаю и протягиваю его боссу. «Заберите». «Оставьте себе», — парирует босс. «Нет уж, мне от вас подачек не надо». Решительно кладу кольцо в карман брюк босса. «Своей невесте подарите».